Лиза смотрела вдаль мимо меня, сжав критически губы. На лице ее читалась досада вперемешку с раздумьем. «Скажу вам откровенно», — наконец ответила она, — «я и сама иной раз задумывалась об этом, но всегда гнала от себя эти мысли, ведь взрослые говорят совершенно иное. Но, действительно, на земле живут мириады мужчин, и каждый из них мог бы быть моим мужем, склонив мое сердце к себе. Меня же везут за тысячи миль, показать совершенно незнакомому мне молодому человеку, на очень скверном немецком языке высказывающему мысли, половина которых кажется мне абсурдной, а другая – возмутительной». Она подняла на меня свой взор и продолжала, глядя в глаза: «Принц Александр, вы удивительный человек. Мне иногда кажется, вы много старше своего возраста. Я не могу согласиться с логикой, в которой вы облекаете свои мысли, но сердцем чувствую, что вы правы. Мы не подходим друг другу. Давайте же покончим с этим. Закончим партию, да, и с нею комедию нашего сватовства. Ваше желание для меня – закон», – галантно ответил я, чувствуя почему-то легкую грусть. «Хорошая ты девчушка, Луиза. Увы, неизвестно еще, какому болвану ты достанешься, и будет ли он способен оценить тебя». Проводив принцессу к давно уже ожидавшему ее экипажу, бадинские гости жили не в зимнем, их поселили в Шепелевском дворце, я вернулся в свои покои. Тут вдруг на моем пороге показался паж, доложивший, что прибыл Протасов. Мой бывший воспитатель был взволнован и доволен. «Александр Павлович, ну, рассказывайте». «Простите, Александр Яковлевич, но что я должен вам рассказать? Вы нынче разговаривали с принцессой Луизой, держась при этом с ней за руки. Весь двор про это знает и находится в предвкушении счастливейшей новости. Ведь вы объяснились с принцессой. Да чтоб вас всех, за нами подглядывали в замочную скважину. Ну что такое? Императрица ждет добрых известий и спрашивает нас всех поминутно, столковались ли вы с принцессой Луизой. Умоляю, ваше высочество, скажите, что это так и есть. Вот же черт, так легко рассказывать девушкам, что надо быть самостоятельными и независимыми, знать себе цену и не позволять другим людям решать за тебя свою судьбу. А когда доходит до дела, как же тяжело идти против этого постоянного давления. Такое чувство, будто борешься с ватной стеной, с непреодолимой силой наваливающейся на тебя. Александр Яковлевич, хороших новостей я сообщить не могу. Мы не сговорились. Принцессы могут ехать обратно в Баден, они только зря теряют тут время. Передайте императрице, что мне жаль, но пока ничего не будет. Протасов был, казалось, бесконечно несчастлив. Александр Павлович, вы представляете, какие блага вас осыпет после женитьбы. Вы получите собственный дворец, а то и не один. Вам предоставит собственный двор. Весьма высокопоставленные особы заранее, уже несколько месяцев как, занимались составлением вашего будущего двора, интриговали за себя или за кого-нибудь из своих, составляли списки камер-юнкеров и камергеров. Подумайте, как они будут разочарованы. Вы будете давать балы, куртаги, машкарады. Наконец, вы познаете счастье любви, супружества и отцовства. Внутренне я саркастически усмехнулся. Да, придворные должности здесь, лакомый кусок. Камер-юнкеры равнялись по чину бригадирам, в армии надо очень постараться, чтобы выйти в отставку в этаком чине. Камергер же, по табели о рангах приравненный к генерал-майору, был, можно сказать, вершиной блистательной карьеры самого смелого и удачливого дворянина. Уверен, Протасов тоже рассчитывает получить здесь место. Александр Яковлевич, постарался как-то помягче ответить ему я, уверен, однажды все так и случится, но не теперь, мне жаль. Огорченный Протасов раскланялся. Очевидно, через 5 минут все стало известно императрице. Утром мне предстояло объяснение с бабушкой. Екатерина не терпела отказов, особенно, когда считала, что своим предложением она облагодетельствовала неблагодарного отрока. И, так и есть, сразу после завтрака она вызвала нас с Костей для разговора. «Государь мой, Александр Павлович, вы меня крайне расстраиваете. Как же так, я разослала посланников во все знакомые мне земли, добывая вам невесту, столь же прекрасную, насколько и благонравную. Найдя лучшие, что есть в известной части земного шара, вызвала ее с доставкой до адресата. Две девицы и их мать, маркграфиня Бадинская, всю осень ехали через мятежную Польшу, подвергая свои жизни тысячам случайностей и опасностей военного времени. И вот эти юные, страшно усталые после прескверной дороги дамы, трепещущие в предвкушении встречи с галантными русскими принцами, прибывают в Петербург, и что же они застают здесь? Один, вместо приличных ухаживаний, или, хотя бы, достойного поведения, подсовывает нашим гостям крысу в гардероб. Другой и вовсе делает вид, что его все происходящее не касается. Как это понимать, молодые люди? И смотрит, главное, на меня. Что тут сказать? Луиза Мария Августа, безусловно, хороша. Прекрасно понимаю Александра, который первое время после брака был по уши в нее влюблен. Кстати, чувства их были взаимны, но вот потом. Потом у них как-то все очень быстро и сильно разладилось, притом до такой степени, что, говорят, совместных детей у них не было вообще. Я, конечно, не он, но тоже не привык к таким скороспелым союзам, так что все это очень и очень меня настораживает. Насколько я помню, у этой Луизы вообще не было жизнеспособных детей. Кто и рождался, умирали во младенчестве. Сама она, как говорят, после рождения тоже едва выжила. В общем, такое себе. А самое главное, ну ё-моё, ей 13 лет. Я же не педофил. Будь мне и правда 15, наверное, юный возраст мадмуазель не коробил бы меня так. Но на самом-то деле мне уже идет четвертый десяток, если посчитать и годы прошлой жизни. Государыня-бабушка, помнишь, о чем мы говорили про войну с турками? Про шведского короля, да, те мои видения. Так вот, бабушка, как обстоят дела, есть у меня теперь предчувствие, что союз этот был бы и несчастен, и бездетен. Знаешь, как иной раз бывает, вроде бы с первого взгляда все выглядит хорошо, и обещает самый верный и прочный успех, а на самом деле оборачивается скверно, возникают вдруг подводные камни, коих невозможно было ранее предугадать. Так что вот так вот, девушка действительно хороша, я очень тебе благодарен, но, нет, бабушка выслушала меня сукоризненно сжатыми губами. Обычная ее благожелательная улыбка, всегда блуждающая на лице, погасла. Ну, на нет и суда нет, сухим тоном произнесла она наконец. Воображаешь, что лучше меня понимаешь в сердечных делах? Ладно, не волить не буду, хотя во времена Елизаветы Петровны таких нежностей принято не было. Ну, твой брак ведь не очень удачно получился, правда? Ступайте уже оба. С раздражением проговорила Екатерина и повернулась к нам спиной. Мы немедленно вышли. Кавалергарды, сидевшие в приемной, отделявшие остальной дворец от личных покоев Екатерины, казалось, глядели на нас с сочувствием. Все из-за тебя. Опять ты со своими крысами. Константин Павлович, пора бросать эту манеру. Кто-кто, а я тут вообще ни при чем. Это не я должен был жениться в этот раз, резонно заметил Костик. Знаешь, однажды немецкие принцессы придут и по твою душу. Так что, я, можно сказать, из-за тебя стараюсь, если что, тебе будет проще отказаться от брака. Да мне вообще все это безразлично, я же не пытаюсь никому нравиться, и менее всего, государыне, ехидно ответил он. Придет время, укатают сивку крутые горки, по-другому запоешь, обещал ему я. Уж я-то знаю, через некоторое время принцессы покинули Россию. В качестве компенсации за расстройство, вызванное несостоявшейся помолвкой, Екатерина подарила Бадинскому двору тот самый, голубого северского фарфора, сервиз на 60 персон, ценою в 150 тысяч серебряных рублей. Луиза Августа впоследствии отказала еще двум потенциальным женихам, и вышла замуж за одного из французских эмигрантов, став одной из первых проповедниц идеи эмансипации. Мы переписывались до самой ее смерти в 1843 году. Глава 16. Появившийся к императрице с докладом по состоянию новороссийского генерала-губернаторства, я вынужден был подождать. Секретарь Стрекалов сообщил мне, что на приеме императрицы находится господин Державин. Ждать пришлось неожиданно долго. Лишь через час дверь в личные покои императрицы отворилась, и Гаврила Романович с мрачным и немного сконфуженным лицом появился на пороге. Стрекалов заглянул внутрь и сообщил мне, что императрица сегодня не расположена более никого принимать. «Чем же это вы так расстроили ее, Гаврила Романович?» – спросил я чиновного рифмоплета. Тот поднял глаза долу. «Александр Павлович, в прошлом еще годе дала мне императрица поручение расследовать дела банкира Сутерланда. Очень большое и сложное было то дело. Сей Сутерланд, придворный банкир, был со всеми вельможами в великой связи, потому что он им сужал казенные деньги, которые он принимал из государственного казначейства для перевода в чужие края по случающимся там министерским надобностям. Таких сумм считалось по казначейству переведенными в Англию до 6 миллионов гульденов, что сделает на наши деньги до 2 миллионов рублей. Но как министр оттуда донес императрице, что он повеление ее выполнить не мог по неполучению им денег, справились в казначействе, и оказалось, что Сутерланду, через уполномоченного его поверенного, все деньги отданы. Справились по книгам Сутерланда, нашли, что от него в Англию никакие средства еще не переведены. Конечно же, по получении таких сведений от банкира сразу потребовали, чтоб тотчас он их перевел. На что указанный Сутерланд, вы представляете, Александр Павлович, заявил, что денег не имеет, да и объявил себя банкротом. Вот тебе раз. Я, конечно, слышал краем уха про самоубийство банкира Сутерланда, произошедшее примерно за месяц до смерти Потемкина, но не считал это важным. А тут, оказывается, вон что вскрылось. Императрица приказала о всем банкротстве исследовать и поручила то служившему в три и краткой экспедиции, о государственных доходах действительному статскому советнику Васильеву, генерал-провиантмейстеру Петру Ивановичу Новосельцову и статс-секретарю Державину. Они открыли, что все казенные деньги у Сутерланда перебраны были взаимообразно по распискам и без расписок самыми знатными ближними окружающими императрицу боярами, как-то князем Потемкиным, князем Вяземским, графом Безбородко, вице-канцлером Остерманом, Аркадием Марковым и прочими, даже и великим князем Павлом Петровичем, которые ему денег не вернули, а сверх того и сам он употребил знатные суммы на свои надобности. Князь Вяземский и граф Безбородко тотчас свой долг взнесли, а прочие сказали, что со временем заплатят, а теперь у них денег нет. Шесть раз подступал я с докладом и каждый раз императрица откладывала его. Сегодня, наконец, смог доложиться. Государыня страшно расстроена. Вот как, уже 2 года прошло, как этот Сутерланд отравил себя ядом. Уже ли только сейчас готов ваш доклад? Державин тяжело вздохнул. Дело сие расследовано давно уж, произнес он печально, но государыня, он покосился на дверь кабинета, за которым скрывалась императрица, целый год не изволили выслушивать мой доклад, такое расстройство он в ней вызывал, а сейчас она была в страшном гневе. Что же она решила по этому делу? Сказала пока держать все в тайне. Долги князя Потемкин казной упрощены, по элику он немалые суммы из своего кармана тратил на государственные нужды. Павел Петрович, сами понимаете, тоже лицо неприкосновенное. С остальными государыня велела поступать по закону. Однако же вернуть все деньги нет никакой надежды. Сутерланд мертв, контора его запечатана. Мы с Васильевым и Новосельцевым сделали ревизию ее с самого начала. Цифры ужасные, Александр Павлович. Там расписок этих, море. Кто только денег у него не брал. Кипа векселей от князей, министров, сенаторов, послов и командующих армиями. Даже жена моя брала у него взаймы. Понятно. Короче, этот хмырь давал в рост государственные деньги, желая заработать на процентах. Что государственное казначейство представляло из себя дырявое решето, не было новостью ни для меня, ни для кого другого в Российской империи. Главный вопрос заключался в том, что со всем этим делать. Императрица рассуждала просто. Эти деньги украдены у меня, но человек этот имеет передо мною прошлые заслуги, а еще он дворянин, основа моей власти, а потому я его прощу. То обстоятельство, что деньги на самом деле украдены у налогоплательщиков, ну, то есть, у русского народа, состоящего в массе своей из бедных крестьян, явно не расположенных прощать миллионные хищения, во внимание не принималось. Что говорить, даже сама оговорка императрицы, что в этом деле надо поступать по законам, ведь она означает, что в большинстве случаев законы не применяются. Знаете что, Гаврил Романович, попросил я расстроенного Державина, а составьте мне докладную записочку об основных путях хищения денежных средств из казны и предлагаемых вами способов, как это предотвратить. А я как-нибудь при случае с императрицей поговорю. И тут Державин вдруг вцепился мне в рукав. Голубчик Александр Павлович, будьте осторожны. Взволнованным тоном заговорил он. Меня ведь уже 2 раза пытались уходить. Однажды чуть не сбила карета. Другой раз подбросили мне в дом отравленных собак. А нынче нашел я у порога своего дома отрезанную человеческую руку. Будьте бдительны. Все это страсть как опасно. Не беспокойтесь, Гаврил Романович, и поберегите себя. А с императрицей я потолкую. Попасть на прием к ней я смог лишь через несколько дней. Екатерина была сосредоточенной и мрачной. По глазам ее видно было, что она много плакала все это время. «Магран Темре, сейчас ты чем-то расстроена», участливо поклонившись, спросил я. «Ах, Сашенька, это воровство выводит меня из себя. Как узнаю про очередной случай, так несколько дней жить не хочется. Ведь я щедро награждаю своих слуг, иной раз, наверное, даже более, чем щедро, и все равно, что ни день, вскрываются столь прискорбные вещи. Знаю Екатерину уже несколько лет. Я догадался, что ей жалко непотерянных денег. Она воспринимает такие случаи как личную обиду, прежде всего, из-за обманутого доверия. Я понимаю, как тебе это огорчает. Может, давай, я займусь всем этим?» Тут она с надеждой посмотрела на меня. «Ты взаправду желаешь разбираться во всех этих махинациях? Право, не стоит, мой свет. Это будет слишком тяжело, с твоей нежной душой каждый день узнавать то, что разрушает в тебе веру в честь и благородство. А что тут поделать? Это часть обязанностей монарха. Как же все это сделать? Я уже подумал. Надо нам экспедицию государственных доходов вывести из-под власти Сената и сделать отдельным ведомством, как это было ранее, когда существовала Камер-коллегия. Также надобно устроить отдельную аудиторскую палату, назовем ее, ну, скажем, счетную. Она будет проверять все финансовые документы в стране, и устроить на все это отдельную охрану. После нескольких заседаний непременного совета было решено экспедицию государственных доходов оставить в ведении Сената, а вот счетную палату создать как отдельное ведомство с Державиным во главе. Удивительно, но этот немолодой татарин, чье имя я всегда ассоциировал лишь с пафосными высокопарными виршами, оказался страшно въедливым следователем по финансовым правонарушениям. Получив в руки серьезную структуру, группу сотрудников-единомышленников и даже вооруженный отряд для охраны свидетелей и следователей, Гаврил Романович развернулся вовсю. «Правда, больше собираю информацию на будущее, чем пуская ее в ход сейчас. Польские дела продолжали занимать все время и силы наших дипломатов. В Берлине все чаще заводили речь о новом ее разделе. Дело в том, что Пруссия обещала воевать с революционной Францией под условием, что ей в компенсацию военных расходов дадут земли в Польше и еще 22 миллиона наличными. Почему за разбитые горшки должны была заплатить именно поляки, с позиции формальной логики было решительно непонятно. Екатерина сначала отказывалась, считая это несправедливым. Правда, не в отношении поляков, они мало кого интересовали, а из презрения к прусскому королю. Пруссаки действительно воевали с Францией, но делали это из рук вон плохо, лишь имитируя бурную деятельность. Скажем, в сражении при Вальми, где вполне боеспособные прусские войска под командованием прославленного фельдмаршала Фридриха Великого, герцога Брауншвейгского, встретив еще совершенно необученную французскую армию, ограничились артиллерийской канонадой и несколькими короткими стычками, ретировавшись с поля боя. И за что, спрашивается, было им платить? Получивши донесение об этом деле, Екатерина презрительно заявила: «После такой блистательной кампании, они еще смеют толковать о завоеваниях». Но, какое бы негодование ни возбуждала блистательная кампания, надобно было забыть о ней и думать о дальнейшей войне с Францией, а пруссаки не хотели ее продолжать без вознаграждения. 25 октября Пруссия объявила Австрии, что король Фридрих Вильгельм будет продолжать войну с Францией только под условием, чтобы ему было обеспечено вознаграждение польскими территориями, и чтобы он мог действительно вступить во владение этими землями. В ноябре прусский министр внешних сношений Шуленбург объявил, что получил королевское приказание поставить на военную ногу 17 батальонов пехоты, 20 эскадронов конницы и батарею легкой артиллерии. Под предлогом войны с Францией, это войско будут держать наготове ко вступлению в Польшу, если прусский проект относительно вознаграждений будет одобрен императрицей. Шуленбург прибавил, что если императрице угодно будет согласиться на прусский проект, то надобно скорее приводить его в исполнение, потому что волнение в Польше становится день ото дня сильнее и ширится дух мятежа, который надобно задушить при самом рождении. Действительно, в Польше очень радовались военным успехам французов. Посол Булгаков писал в это время вице-канцлеру Остерману: «Неоднократно уже я имел честь доносить, что отступление назад во Франции Соединенных войск ионного следствия производит в Польше, и особливо в Варшаве, некоторое волнование, которое то умножается, то уменьшается по мере получения из той стороны добрых или худых известий. Занятие Майнца и Франкфурта, взятые с них контрибуции, успехи французов в Савойе и в других местах и, Наконец, сношения живущих в Лейпциге недовольных поляков с Парижем опять вскружили головы до такой степени, что начались было беспорядки в публичных местах, как-то в театрах и на раутах. По счастью, число явных оных зачинщиков весьма мало, все они почти дворяне, голые. Ввиду всех этих обстоятельств Екатерина все-таки согласилась на два и краткий раздел польских земель, о чем были подписаны секретные соглашения с Пруссией и Австрией. В Польшу был отправлен новый русский посол, Яков Сиверс, знакомый мне по вольному экономическому обществу. Деятельностью Сиверса была подготовлена декларация России о втором разделе Речи Посполитой. 27 марта генерал Кречетников объявил эту декларацию в местечке Полонном Волынского воеводства. Вслед за Россией объявил о том же и прусский король. Сейм в Гродно, собранный для утверждения этого раздела, долго кабенился. Даже специально отобранные депутаты не хотели уступать требованиям ни России, ни Пруссии. Король Станислав Август в речи своей 20 июня объявил сейму, что он приступил к Торговицкой конфедерации под условием неприкосновенности польских владений, что он никоим образом не будет содействовать уступке польских провинций в надежде, что и сейм будет поступать точно так же. Надо сказать, в Польше было немало людей, готовых идти на уступки России. Несмотря на скотскую политику берлинского кабинета, все еще имелось и известное количество прусских сторонников. Но вот таких, кто готов был отдать свои земли и Пруссии, и России одновременно, таких не было вообще, и даже ручной сейм в Гродно совершенно не собирался ничего в этом направлении предпринимать. Но Сиверс, представитель Екатерины, и прусский посол Бухгальц потребовали, чтобы сейм немедленно выбрал и уполномочил комиссию для переговоров с ними. Король настаивал, чтобы не соглашались на комиссию, а вместо того отправили бы посольство к дружественным дворам с просьбой о посредничестве. Несмотря на это, большинством 107 голосов против 24, было решено выбрать комиссию, но уполномочить и вести переговоры только с Сиверсом, то есть с Россией, а прусские требования даже не собирались обсуждать. Внешняя политика не входила в сферу моего ведения. По джентльменскому соглашению с Салтыковым и Зубовым, армия и внешние сношения были сферой его интересов, а мне досталась торговля, промышленность и флот. Тем не менее, я попытался исподволь убедить Екатерину о неразумности такого подхода. Однажды, после утреннего кофе, сопровождавшегося свежайшим пшеничным хлебом, пармской ветчиной и земляникой со сливками, я отправился в покои императрицы. Она работала за секретером. Нею был граф Остерман, номинальный глава нашего внешнеполитического ведомства. «Доброе утро, Магран Темре, я к тебе насчет Польши. Все думаю, а не стоит ли еще раз все взвесить? Поляки явно не хотят проглотить такую знатную пилюлю одним махом. Может, как-то подсластить ее или разделить ее на части? Ах, Саша, добрая ты душа, я бы и не трогала их совсем, но что поделать, пруссаки напирают. Да вот, насчет пруссаков-то я более всего и сомневаюсь. Подумай сама, они жаждут польских земель в оплату за свою войну с Францией. Но, во-первых, нужна ли нам та война? Франция далеко, ее морские силы скованы англичанами. Союзные ей Турция и Швеция только что потерпели поражение, и не несут нам угрозы. Французы могут своими воззваниями всколыхнуть берега Вислы, дорогой принц, заметил граф Остерман. Стоит им одержать пару побед на Рейне, и поляки заворочаются вновь. Прусское содействие нужно нам, дабы наши войска оставались в покое. Екатерина на этот счет ничего не отвечала, но по виду ее стало понятно, что она это мнение полностью разделяет. Черт, да я сам его разделяю. В кои-то веки Россия действует чужими руками. Да пусть себе пруссаки воюют, никто же не возражает. Но, думаю, получив предоплату, они сразу потеряют интерес к сделке. Не давать им ничего заранее – это единственное средство обеспечить более или менее деятельное содействие прусского короля до конца войны с Францией. Зная манеру, с которой они ведут дела, могу заранее предсказать, весь их воинственный пыл ослабнет, если и не прекратится совершенно, с той самой минуты, как он вступит в полное владение польскими областями и не будет более видеть в них будущую награду обещанных усилий для блага общего дела. «И что же ты предлагаешь, друг мой?» – спросила она тоном, свидетельствующим о неудовольствии. «Не отдавать пруссакам ничего. Пусть себе требуют и дальше польских земель, сейм их не даст, а мы разведем руками. Поляки им отказали, а не мы. Тогда Пруссия начнет с Польшей войну, потребует нашего содействия, на что имеет право. Содействие мы можем им оказать в том же стиле, как герцог Брауншвейгский воюет с якобинцами, пострелять немного из пушек на границе, да и все. А когда польские патриоты обрушатся на Пруссию со всем революционным пылом с одной стороны, а французы, с другой, тут они и завоют, и побегут к нам, согласные на все условия. Что вы, это же совершенно не согласуется с нашим достоинством, решительно возразил Остерман. Ну, имея дело с берлинским кабинетом, не стоит рассчитывать на благородство, так и себя вести надобно соответственно. Возможно, принц Александр в чем-то прав, заявила, наконец, Екатерина, внимательно слушавшая наш спор. Надобно это нам обдумать. Увы, затем случилось ожидаемое. Во Франции произошел якобинский переворот, умеренные члены законодательного собрания были арестованы, к власти пришел конвент во главе с Робеспьером. Все ожидали эскалации революционных войн, и Екатерина сочла за лучшее все же уступить пруссакам. Поэтому, когда 13 июля в Гродно уже начались предметные переговоры посланника Сиверса с сеймовой комиссией, угроза, что русский посол сочтет дальнейшую проволочку дела за объявление войны, заставила сейм принять предложенный Россией договор, согласиться на уступку требуемых земель. Вскоре договор Польши с Россией был подписан, и сразу же прусский посланник Бухгальц потребовал от сейма назначения новой комиссии для переговоров об уступках, теперь уже в пользу Пруссии. Наш посол Сиверс поддержал требования прусского посла, несмотря на то, оно было встречено упорным сопротивлением со стороны сейма. Воспоминание о поведении Пруссии с 1788 года возбуждало сильную ненависть к недавним великодушным союзникам. Сейм начал затягивать дело. Угроза Бухгальца, что прусская армия начнет неприятельские действия, не помогла. Сиверс ввел русских солдат в замок, где происходило заседание сейма. Комиссия была уполномочена подписать договор об уступке требуемых Пруссией земель, но с условиями. Бухгальц потребовал безусловного подписания договора. Это повело к сильному волнению на сейме. Некоторые депутаты позволили себе резкие выходки против обоих дворов и их представителей. Сиверс велел схватить четверых депутатов и выпроводить из Гродно. Наконец, в один день Сиверс велел объявить, что, пока решение не будет принято, он не выпустит из зала ни депутатов, ни короля. В полном молчании сейм сидел до самой ночи. Пробила полночь, молчание. Пробило 3 часа утра, молчание. Наконец раздался голос краковского депутата. «Молчание есть знак согласия», — сказал он. Сеймовый маршал Белинский обрадовался и 3 раза повторил вопрос. Уполномочивает ли сейм комиссию на безусловное подписание договора с Пруссией? Депутаты не нашли ничего лучшего, как продолжать молчать. Тогда Белинский объявил, что решение состоялось единогласное, и договор был подписан. С Россией заключен был договор, по которому обе державы взаимно ручались за неприкосновенность своих владений, обязывались подавать друг другу помощь в случае нападения на одну из них, причем главное начальство над войском принадлежало той державе, которая выставит большее число войска. Россия могла во всех нужных случаях вводить свои войска в Польшу. Без ведома России Польша не могла заключать союза ни с какой другой державой. Без согласия императрицы Польша не может ничего изменить в своем внутреннем устройстве. Число польского войска не должно превышать 15 000 и не должно быть менее 12 000. Так произошел второй раздел Польши. Под влиянием французской революции здесь было много разговоров про свободы и права наций, только вот нации еще не было. Дискриминация православных, униатов, вообще всех некатоликов, и, разумеется, евреев, крепостное состояние крестьян, все это не давало никаких шансов на возникновение именно национального, народного возмущения. В продолжение веков народ молчал и шумел, только один шляхетский сейм, на нем только раздавались красивые речи. Пришло время, когда замолчал и он, и эта тишина оказалась похоронной. Глава 17. Этот мрачный особняк на окраине в Париже не пользовался доброй славой. Бывшие его хозяева, эмигранты, благоразумно бежавшие еще в самом начале революции, за бесценок продали особняк какому-то иностранному торговцу, промышлявшему, как говорят, вином и лошадьми. Иногда казалось, что дом этот неделями пустовал, но затем вдруг среди ночи начиналось оживленное перемещение, подъезжали бесконечные повозки с бочками, фургоны, кареты, заезжавшие во внутренний двор и там без лишних посторонних глаз разгружавшиеся. Сегодня был один из таких дней. Несколько больших подвод с огромными бочками кальвадоса заехало внутрь, слуга, зорко оглядев улицу, быстро открыл массивные ворота, и так же быстро, еще до того, как телеги полностью заехали внутрь, начал их закрывать. «Стой, да осторожнее ты, не вино везешь. Эй, Франсуа, приведи-ка первым делом нашего спасенного барона». И Жен-Франсуа Видок, крупный молодой парень с гривой курчавых волос и приветливым, открытым лицом, достав наваху, поддел ею крышку одной из бочек, факелом посветив внутрь. «Барон, вы достигли цели своего путешествия. Извольте выйти, граф Орли просит вас разделить с ним ужин и удостоить беседы». Пожилой человек в дорогом, но сильно испачканном сюртуке, скорчившийся на дне бочки, поднял голову, пытаясь разглядеть говорившего. «Охотно готов разделить ужин с графом, кто бы он ни был. Полагаю, стол его много лучше, чем в тюрьме консьержери». Видок помог барону выбраться из бочки, любезно повалив ее на бок. Припадая на одну ногу, старик-барон поспешил за молодым человеком внутрь особняка. Они вошли в тускло освещенную комнату на первом этаже. С первого взгляда стало понятно, что дом этот нежилой. Человеческое жилье всегда отличишь по множеству дополняющих его мелочей из тех, что кажутся неприметными в повседневной жизни. Зато сразу замечается их отсутствие. Вилки, тарелки, монетки, платки, подсвечники с заплывшими свечами, солонка, скатерть на столе, букетик или венок – все эти маленькие символы налаженного быта здесь отсутствовали. Лишь голые стены, очертания которых не столько виднелись, а скорее угадывались в темноте, голый стол, бутылка вина и стаканы – горькие признаки нечастого появления здесь грубых мужчин без всякого намека на дамское общество, не говоря уже о детях. За столом посередине комнаты напротив друг друга сидело два человека. Было около 8 часов вечера. На улице еще не стемнело, но в комнате стоял полумрак, так как свисавший с потолка кинкет, роскошь по тем временам, освещал только сам стол, так что даже лица мужчин оставались в полутени. Однако же было понятно, что один из них не молод и обладает великанским телосложением. Он покойно сидел за столом, периодически прикладываясь к бутылке бордо. Другой, совсем юный, белокурый красавец с аристократично тонкими чертами лица нервно барабанил по столу длинными изящными пальцами. Павел Строганов. Когда барон в сопровождении своего молодого спутника показался в дверях, один из сидевших сделал нетерпеливый жест рукой. «Видок, вы можете нас покинуть. Мы с графом тут сами разберемся». Поклонившись, молодой грубый парень с навахой на поясе немедленно их оставил. «Вы, Аман Мари Жак де Шасне, маркиз Депио и Сигюр?» «Да, это я, основатель общества гармонии друзей Реюньона Института животного магнетизма, да в прошлом, а ныне, бедный узник, уже нет. Вы свободны, маркиз, благодаря графу Орлову. Но, как вы понимаете, в границах Франции сейчас трудно быть бывшим маркизом и не познакомиться при этом с Люизеттой, жаргонное название гильотины. Значит, вы не спасли меня, а лишь ненамного отодвинули мою смерть». Юный господин Строганов усмехнулся. «Да чего же любит пофилософствовать господа, побывавшие на пороге смерти. Будто бы все разом становятся знатоками самых потаенных глубин бытия. Ну, собственно, никто не в силах сделать вас бессмертным, все мы лишь отодвигаем нашу смерть. Что касается графа, он способен оказать вам эту услугу дважды. Сегодня мы вытащили вас из тюрьмы, а завтра можем вывести вас из этой страны, одержимой карманьолой и безумными идеями. Вы были когда-нибудь в Петербурге? Ни разу. Большое упущение. Впрочем, у вас есть все шансы его исправить. Охотно воспользуюсь вашим приглашением». «Отлично. Пока, прошу вас, пройдите в другую комнату и отдохните, а нам надобно еще поговорить с вашими соседями по бочкам». Вошел слуга, и в его сопровождении маркиз удалился. «Зачем он нужен цесаревичу Александру?» — удивленно спросил Строганов своего пожилого шефа. «Понятия не имею. В Париже намного большей популярностью пользуется месье Месмер. Впрочем, нам не положено это знать. Должно быть, у принца есть свои соображения не сей счет. Ладно, кто у нас там дальше? Барон, Франсуа, введите барона». Следующим лицом, вошедшим в комнату в сопровождении кудрявого видока, оказался худощавый, довольно пожилой военный с изрезанным глубокими жесткими морщинами лицом. «Как прошло ваше путешествие, барон де Тотт?» — участливо спросил молодой человек. «Нам, право, неловко. Ежели бы мы с графом знали о вашем почтенном возрасте, непременно велели бы положить в бочку подушек. О, я старый солдат, господа, меня бы устроила и солома. Но, честно, больше мучений доставили не колдобины наших дорог, а главным образом, духота в бочке. Нам, право, очень жаль, отвечал молодой господин. Его французский был безупречен, но все же какой-то легкий иностранный акцент иногда проскальзывал в нем. «Кстати, не желаете ли вина?» «Пустое, господа. Тележка на гильотину едет открытой, давая возможность насладиться свежим воздухом, но эта бочка, право, была много лучше, она привезла меня к свободе. Могу ли я знать имена моих спасителей? Я, граф Строганов, а этот грозный господин, граф Орлов. И у нас есть к вам серьезный разговор, барон. Внимательнейшим образом слушаю». Господа быстро о чем-то переговорили по-русски. Затем юный граф Строганов начал допрос. «Барон де Тотт, я знаю, что вы возглавляли группу французских инженеров, работавших в арсенале Стамбула». «Да, это так. Мы занимались модернизацией турецкой артиллерии и возведением оборонительных сооружений в преддверии русско-турецкой войны. Султан крайне опасался русского Черноморского флота и приказал нам возвести морские крепости, способные держать под прицелом Черноморские проливы. И что же, вы преуспели в этом?» «Лишь отчасти. Действительно, мы возвели современный, соответствующий всем требованиям фортификации замок, да вот вооружить его достойной артиллерией, увы, не смогли». «Как же так, корабельная артиллерия у турок вполне приличная, вон, граф Орлов ощутил это на собственной шкуре». Барон раздраженно пожал плечами. «Мы сделали все возможное, но, вы же знаете, как трудно убедить этих людей с востока сделать хоть что-то, отличающееся от привычного им положения дел. Замок, контролирующий пролив, турки вооружили гигантскими пушками, стреляющими каменными ядрами весом во многие сотни фунтов. Эти, в стародавние времена отлитые из бронзы пушки, состоят из двух частей, соединенных между собой винтовым креплением. Я выразил сомнение в эффективности этих неуклюжих гранат, на что Паша сделал мне замечание. Его не понравилось мое неуважение к артиллерийским орудиям, равным которым нет во всей вселенной. Правда, он согласился со мной, что сложность заряжания не позволит в случае атаки выстрелить более чем единожды, но при этом считал, что один единственный залп будет иметь такую разрушительную силу, что разом потопит весь вражеский флот. Мне было проще согласиться с ним, чем проявить настойчивость, и я, не изменяя планов обороны, предусмотрел место для этих орудий и выразил желание проверить их в деле. «О, благодарю вас, господа!» Барон отпил вина из предложенной ему бутылки, затем продолжил. «Когда мои слова перевели на турецкий язык, толпа вокруг меня содрогнулась. Старший из турецких офицеров объяснил, что эти орудия еще ни разу не стреляли, поскольку все верили, что при выстреле они произведут такое сотрясение, что разрушат и замок, и весь Стамбул». Тут барон невесело усмехнулся, вспоминая былое. «Полагаю, еще ни одной пушки в мире не было такой грозной репутации. Ее ярость угрожала всем, и врагам, и друзьям. Я, конечно, в это не верил, считая, что при выстреле, возможно, отдача действительно выбьет несколько камней из стены, но не более того, и настоял на проведении испытания. Чтобы зарядить это древнее произведение металлургов, потребовалось 330 фунтов пороха». Граф Строганов уважительно присвистнул. «Наконец, я послал за инженерами, чтобы подготовиться к выстрелу. Все, слышавшие, как я отдал этот приказ, немедленно исчезали, чтобы избежать предсказанной опасности. Паша уже сам был готов спасаться бегством, и мне с немалым трудом удалось его убедить, что из небольшой палатки, установленной в уголке крепости, он сможет наблюдать за испытаниями, не подвергая опасности свою драгоценнейшую жизнь. Когда зарядили эту чудовищную пушку, мне ничего больше не оставалось, как ободрить своего инженера, который, хотя и остался на месте, не высказывал решительности, а наоборот вызывал к моему состраданию, считая, что пушка при выстреле непременно разорвется по винтовому соединению. В конце концов, я, может быть, и не вдохновил его, но заставил молча исполнять свой долг, обещая подвергнуться той же опасности, что и он. Я встал сразу за пушкой и приказал произвести выстрел, при котором почувствовал сильный толчок, как будто от землетрясения. Затем я увидел, как на расстоянии 300 саженей ядро разделилось на три фрагмента, которые перелетели в залив и, срикошетировав от воды, ударили в гору на противоположной стороне. Так что же, эти пушки опасны? Совсем нет. Конечно, при попадании гигантского ядра корабль получит сильные повреждения, но было бы невероятным считать, что первый же выстрел добьется успеха, а второго выстрела уже не будет, ведь заряжать такую пушку надо в течение 2 часов, и все это время крепость будет беззащитна перед корабельным огнем. Турки слишком любят большие пушки, а полевая артиллерия европейского вида почти не используется. В войне с европейским противником это приведет их к фатальным последствиям, как можно было видеть в прошедшую русско-турецкую войну. К тому же турки не умеют лить чугунных орудий, применяя исключительно бронзовые. Из-за высокой цены меди их морская артиллерия всегда будет менее многочисленна, чем европейская. Право, лучше бы они перелили свои махины в небольшие подвижные орудия европейского типа. А с существующей береговой артиллерией они беззащитны. Эти гигантские орудия, грозные на вид, но совершенно не страшные уже после первого выстрела. Ведь на то, чтобы зарядить эти чудовищные стволы, уходит буквально часы. Понятно. Барон, скажите, за что конвент приговорил вас к смерти? Не за что, а почему? Просто якобинцы сошли с ума, истребляя решительно всех. Я, барон, чего же более им надо? Смотрите, барон, я готов вывести вас из страны за одну небольшую услугу. Вы нарисуете и во всех подробностях объясните систему обороны пролива Босфор и Дарданеллы, которую сделала для султана группа возглавляемых вами инженеров. Вы согласны? Барон де Тот криво усмехнулся. Правительство, оказывавшее помощь султану, давным-давно пало. Нами командуют булочники и адвокаты, непрерывно посылая на гильотину лучших людей страны. Полагаю, теперь каждый за себя. Прекрасно. Вот вам бумага, перья и тушь. Полагаю, как военный инженер, вы сможете изобразить все в наилучшем виде. Надеюсь на вашу исправность. Пройдите пока в другое помещение, а мы пока переговорим с другими нашими гостями. Барон покинул комнату. Молодой человек позвал своего грозного помощника. «Франсуа, извольте припроводить к нам господ ученых». Быстро поклонившись, кудрявый бандит вскоре вернулся в помещение в сопровождении трех немолодых господ. «Добрый вечер, господа. Или нам следует обращаться к вам, ситуаен, как вам будет угодно», ответил один из них, высокий господин в дорогом атласном сюртуке. «Прекрасный выбор, мосье. Так, господин Лавуазье, химик господин Лагранж, математик, господин Бай, астроном, господин Лаплас, мосье Вольта. Ну что же, вроде бы все в сборе. Итак, господа, граф Орлов собрал вас с тем, чтобы объявить, всем вам в своей стране грозит серьезная опасность. Вы, месье Лавуазье, были откупщиком, не так ли? Поверьте, санкюлоты вам этого не простят. Вы, мосье Бай, умудрились поучаствовать в расстреле революционной демонстрации. Не сносить вам головы. Положение остальных не столь опасно, но тоже ничего хорошего. Все вы знаете, что Академия наук распущена. Конвенту не нужны ученые. Возможно, за этим последует и изъятие имущества. Тысячи опасностей подстерегают вас здесь. Ложные обвинения и доносы, безумие революционных толп, анархия на улицах, и все превратности войны. Я предлагаю вам бежать в Россию, там вы будете в безопасности, и сможете заниматься любимым делом под благодетельственным покровительством принца Александра. Но у меня здесь имущество, дом, возразил Лавуазье. Если я покину страну, все это будет конфисковано. Принц Александр предусмотрел и это. Все ваше имущество будет куплено подданными из нейтральных стран. По условиям купчей вы сможете в любое время выкупить имущество обратно за ту же сумму, так что, если вы захотите вернуться во Францию и распорядиться своим имуществом более выгодным образом, у вас сохранится такая возможность. Но, право, сударь, как это возможно? Наши деньги стремительно теряют стоимость, отозвался месье Лавуазье. Несколько дней назад я подал нищему 100-франковую купюру. Проклятый скряга, прошипел он мне в спину. Доходит до того, что, уронив ассигнацию, люди ленятся ее поднять. С вами будет заключен договор по всей форме, через посредство нотариуса. Полагаю, никто не сомневается в честности наследника престола Российской империи, а как мы покинем страну? Паспорта уже готовы. Неужели вы считаете, что человек, позволивший покинуть страну несчастному королю Людовику, не сможет вывести и вас тоже? Наконец все гости мрачного дома распределились по его комнатам, и русские господа остались одни. Павел Александрович, как у нас обстоят дела с налаживанием нашей шпионской сети? Дела идут, Алексей Григорьевич. Мадам де Мерикур оказывает в этом отношении неоценимые услуги. Ну и не только в этом отношении, правда ведь, Алексей Григорьевич, давайте к делу. Я же не собираюсь допрашивать вас, как вы привезли в Россию княжну Тараканову. Ну отчего же, можете спросить, и я, как благородный человек, совершенно честно ответил бы вам, это была искренняя любовь, Глубокое и чистое чувство, бедная девочка. Ваше чувство юмора очень подходит этой стране в ее нынешнем положении. Чувств юмора никогда не бывает лишним. Ну а как обстоят дела? Какие новости в Париже? Новости все более пожоже друг на друга. Алексей Григорьевич, вы знали бывшего графа де Монфор? Это тот, которого посадили в тюрьму Форс вместе с бывшим герцогом Вильруа? Да, обоих знавал в свое время. А что, вчера гильотинировали обоих, туда им и дорога. Они до того боялись такого исхода, что шарахались от своей тени, за версту раскланивались, завидя красный колпак тюремного надзирателя, а как-то даже отказались играть в пикет, потому что им подали карты с королями и дамами. Но на эшафоте, надо признать, эти господа выглядели молодцом. Тут теперь модно красиво умирать. Недавно прошел бал жертв, аристократы, не сумевшие вовремя сбежать, и пока еще не попавшие в тампль, устроили маскарад смерти. Нарядились в саваны, напудрились до мертвенно-бледного вида, нарисовали себе красные полосы на шеях, будто бы их гильотинировали, кто-то пришел с петлей на шее. Франция сошла с ума. Интересно, до чего все это докатится? Да уже, похоже, дальше некуда. Раньше у них был король, ну, это понятно. Затем все дружно плюнули на короля, и появилось некое учредительное собрание, заявившее, что оно теперь одно выражает волю народа. Потом избрали национальный конвент, где главными были жирондисты. Затем монтаньяры сожрали жирондистов, и стали вершить дела по своему усмотрению. Теперь, похоже, приходит конец конвенту. Все дела вершит комитет общественного спасения, парижская коммуна, и даже якобинские клубы. Они назначают своих комиссаров, которые заливают провинции кровью. То, что происходит в Париже, сущая ерунда в сравнении с террором, охватившим, скажем, Вандию. Кстати, вы выяснили, куда отправили всю обстановку Тюильри, когда там разместили конвент? Да, все перевезено в отель Куати. Говорят, на это потребовалось целых 2 месяца. И что же вы молчали? Эх, молодой человек, надо срочно этим заняться. Неужели вы решили отправить в Петербург кушетки и пуфы Людовика XVI? Там есть кое-что интересное, то, что императрица хочет вернуть Марии Антуанетте. Высокая политика, знаете ли. Кстати, вдову графа де Монфор тоже стоит посетить, не говоря уж о герцоге Вильруа. У него было отличное собрание картин, достойное того, чтобы пополнить собой коллекцию императорского Эрмитажа. Принц Александр, похоже, предпочитает украшать Академию наук, заметил Строганов. Ну, если хотя бы половина господ, с которыми мы сегодня познакомились, соизволит пошевелить мозгами и принять наше предложение, вся наука Франции переместится с Сены на Неву. И, думаю, это к лучшему. Сегодня я получил очень радостную весть. Императрица Екатерина унаследовала небольшое немецкое княжество Евер, находящееся на побережье Северного моря. После смерти последнего принца Анхальт-Цербского императрица Екатерина, родная сестра покойного, согласно местного законодательства унаследовала его владения. Княжество было небольшое и, по всем меркам, не особенно примечательное. Но было у него одно несомненное и неоценимое достоинство. Оно располагалось на берегу моря, причем, включало в себя берега бухты, называвшейся, немного по-китайски, нефритовой, и исключительно удобной для размещения флота. И это было просто великолепно. Я немедленно составил и представил императрице план, разместить в нефритовой бухте место для перевалки грузов и размещения тут российского военно-морского флота. Как почти все побережье Европы, акватория бухты не замерзала зимой, что было крайне удачно. Это место может быть очень удобно как для торговых и военных интересов, так и для размещения нашей резидентуры в Европе. А она растет. Работают уже несколько резидентур. Стареющий Алексей Орлов действует в паре с молодым Павлом Строгановым. Известные своей продажностью господа Фуше и Толейран уже сотрудничают с ними. Даже пламенный Дантон оказался не чужд мирских страстей. Жаль только, что его уже ждет гильотина. Глава 18. Вот уже несколько лет подряд мне не давал покоя один вопрос. Где, из каких глубин достать мне те научные сведения, которыми я собираюсь облагодетельствовать человечество? Просто мои познания в физике, химии, электротехнике на самом деле довольно скромны и не выходят за пределы среднестатистических. А этого явно недостаточно для сколько-нибудь внятного движения вперед. А ведь я учил все это в школе, и неплохо знал и математику, и физику, а химию так и вообще любил. Ну а теперь, конечно же, почти ничего не помню. Думал я, думал и кажется, наконец, придумал. гипноз. Давным-давно смотрел я какую-то передачу, где рассказывалось о возможностях и особенностях гипнотических состояний. И, в частности, говорилось и о том, что хороший гипнотизер может извлечь из мозга пациента такие сведения, которые тот считает давно уже забытыми. Механизм, как я понял, таков. Информация, ушедшая из сознания, сохраняется, однако же, в подсознании, и может быть специальными приемами извлечена на сеансе гипноза. Конечно, первым делом начал я выяснять, как тут обстоит дело с гипнотизерами. Выяснилась печальная истина. Никаких гипнотизеров тут нет, как и самого этого термина. Имеется в наличии некий месье Месмер, изображающий что-то подобное, но, увы, данный субъект давно и прочно несет на челе клеймо шарлатана. Я уже был отчаялся, когда получил от графа Орлова сведения о некоем маркизе Пюи Сигюре, вот же обозвал человека проклятый монархизм, основатель течения животного магнетизма. Оказалось, этот господин, даром что ученик Месмера, стоит к реальному применению гипноза много ближе этого проходимца. По крайней мере, своего слугу он неоднократно и успешно помещал в это состояние и подробно изучил, что при этом с ним происходит. После революции маркиз, как положено людям его титула, оказался в тюрьме. Я подсказал графу Орлову поискать способы достать маркиза оттуда и назвал одну фамилию – Видок. Этот юный парижский бандит оказался мастером тайных операций, и вскоре, где подкупом, где обманом, а где и прямым и грубым вскрытием тюремных оков интересующие меня люди стали один за другим попадать сначала в секретную штаб-квартиру моей личной спецслужбы, а затем появляться в Петербурге. Вкупе с обширными знакомствами бывших иезуитов это дало очень плодотворные результаты. И вот мосье Роман Мари Жак де Шасне, маркиз де Пюи Сигюр, один из основоположников магнетизма, прямиком из самого Парижа, находится теперь в моем кабинете. После традиционных любезностей, благодарности за спасение маркизовой шеи от близкого знакомства с детищем мэтра Гильотина и судорожного поиска общих знакомых, потихоньку подвожу его к сфере профессионального интереса. Расскажите, маркиз, каких успехов достигли вы в деле исследования сомнамбулизма, и особенно, чем ваш метод отличается от практик мосье Месмера? Маркиз к тому времени немного освоился и отвечал мне уже вполне внятно. Мосье Месмер сделал многое для раскрытия тайны магнетизации, но в то же время он был на неверном пути, считая, что своей личностью источает какие-то там магнетические флюиды. Это не так, не в гипнотизере тайна сомнамбулического погружения, а в магнетизируемом. И суть метода – внушение, для чего нужно полное доверие пациента. Я начал практиковаться на своем слуге, очень внушаемом парне, и достиг существенных результатов. А бывало в ваших опытах, что этот ваш Виктор, погруженный в сомнамбулическое состояние, вдруг начинал показывать знания, которыми он не обладал, будучи в сознании. Аман Мари в задумчивости закатил глаза. Иногда такое бывало. Его личность вообще очень сильно менялась после погружения в этот сон, и, бывало, он меня удивлял неожиданной мыслью или мнением. Меня интересует более акцентированный вопрос. Сведения, которые субъект когда-то получил, но впоследствии позабыл или думает, что забыл. В случае вашего Виктора это может быть что-то из детства, а вот в моем случае все сложнее. Маркиз понимающе поднял брови. Ваше высочество хочет добыть некие сокровенные воспоминания из глубин своей памяти, именно. Вы попали в самую точку. Причем, подозреваю, что воспоминания эти будут облечены в особую форму, они содержатся в виде жизненного опыта другой, воображаемой личности, проживавшей в ином, опять же, прошу заметить, воображаемом мире. Да, эффект раздвоения личности – это первое, что я обнаружил в своих опытах со слугою. Давайте попробуем. Маркиз усадил меня в удобное кресло и попросил ослабить узел галстука. Ваше высочество, смотрите на мою ладонь, смотрите и расслабляйте сознание. Оставьте свои тревоги, забудьте невзгоды и страхи, все это суета и тлен. Освободите сознание от груза забот, отдохните, будто вдруг вышли вы на широкий, залитый солнцем луг, и вокруг лишь цветы и танцующие люди. Отдохните, спите. Спите же. Проснитесь. Очнувшись, я не сразу вспомнил, где я и кто я. Лицо человека передо мною постепенно всплывало в памяти, и через несколько секунд я осознал. Это маркиз Пью Сигюр, гипнотизер. Я, Александр Павлович Романов, цесаревич, и у нас только что успешно состоялся сеанс гипноза. Что-нибудь удалось узнать, маркиз? Да, все получилось. Это удивительно. Я уже и ранее наблюдал у своего слуги, Виктора, элементы раздвоения сознания. В состоянии сомнамбулизма он становился совершенно другим человеком. Но у вас все еще сложнее. Такое ощущение, что вы имеете не просто иное сознание, но и личность, прожившую уже целую жизнь. Вы учились в школе, где получали многие знания, таинственные и глубокие. Вы общались с другими людьми, у вас были родители, супруга. Я все понимаю. Да, вы правы, эта сторона моей личности весьма своеобразна. И при этом вы не знали ни слова по-французски. А это значит, я не могу задать этой вашей личности никаких вопросов, находясь в сомнамбулическом состоянии, вы их просто не поймете. Кроме того, я не знаю, о чем вас расспрашивать, но мне надо хотя бы иметь список вопросов, которые надобно вам задать. Я не знаком с научными сферами, знания из которых так вас интересуют. Вот тут я оказался в ступоре. А ведь действительно, тот я, 12-летний школьник, прекрасно знавший и физику, и термодинамику, и основы электротехники, не знал ни слова по-французски. Вот же черт. Так, Маркиз, а что если сделать так? Вы вводите меня в сомнамбулический сон, а кто-то другой по-русски задает мне вопросы. Маркиз кивнул. Да, ваше высочество, это возможно. Значит, так и сделаем. Вы отработаете методики на вашем слуге, а я пока займусь поиском подходящих кандидатур. Так-так, что же это получается? Похоже, мне надобен некий научный секретарь, который мог бы ассистировать Маркизу во время сеансов гипноза, помогая ему выуживать нужные сведения. Сам Маркиз, увы, разбирается только в своем этом животном магнетизме, да и то больше по наитию, чем на каких-то твердых научных основаниях. А кто у нас по науке? А по науке у нас графиня Дашкова. И я напросился на встречу с Екатериной Малой. И по некоторым причинам я хотел встретиться с нею за пределами дворца. Парк Екатерингов – привычное место прогулок горожан на юге Петербурга. Здесь, на просторных аллеях, я встретился с Екатериной Романовной. Несмотря на позднее время, было еще светло. Знаменитые белые ночи были в разгаре, и на аллеях еще попадались прогуливающиеся парочки. Осадив аргамака у кабриолета графини, я сел рядом, привязав коня к экипажу, и без обиняков взялся за дело. Екатерина Романовна, нужно мне несколько ученых, способных содействовать моим исследованиям. Они должны быть из разных сфер, и притом изрядно знать французский язык. Графиня Дашкова, сильно постаревшая за последние годы, услышав о делах науки, сразу оживилась. Извольте, вот у меня есть прекрасный кандидат, Василий Владимирович Петров, не так давно приехал из Барнаула, читает сейчас лекции в инженерном училище. По химии и минералогии могу порекомендовать Василия Михайловича Севергина, после смерти Ломоносова это первейший наш специалист. Отлично, непременно встречусь с этими людьми и обоих испытаю в деле. А теперь другой вопрос, как вы относитесь, например, к Алессандро Вольта или Антуану Лавуазье? Прекрасно отношусь, это знаменитейшие, прославленные на весь свет парижские ученые. Надеюсь, у них все благополучно, и гильотина не доберется до их светлых голов. А что если я скажу вам, что господин Лавуазье уже находится в Петербурге, а господин Вольта скоро будет здесь? Неужели? Да, и более того, вскоре они оба будут работать в Петербурге. Лицо графини озарилось неподдельной радостью. Значит, они сумели бежать? Какое счастье! Академик Лавуазье станет украшением нашей академии. Нет, украшениями станут Лагранж и Бай. От этих господ я не ожидаю особого толка. А вот Лавуазье будет работать в моей лаборатории новейших химических исследований и, полагаю, принесет вполне ощутимую материальную пользу. Нам надобно устроить для этих господ самые лучшие условия. Полагаю, императрица выделит для этого нужные средства. Я была бы счастлива. Однако же, сильно сомневаюсь, что мое ходатайство достигнет своей цели. Я сам попрошу. Право же, не вижу особых препятствий. Но скажите, есть ли у нас какие-то достижения, которыми можно будет обрадовать императрицу? Есть. Нам удалось получить те зажигательные палочки, о которых вы говорили. Спички? Именно. Я вам взяла немного вот. Она протянула мне небольшую коробочку с теркой на боку. Зажигательный состав делается из муриатической соли и красного фосфора. Свойства соответствуют предсказанным вами. Мне они очень понравились. Хорошо. Теперь надобно разработать процесс фабрикации этого вещества, красного фосфора, и по возможности снизить опасность случайного воспламенения. А потом наладим выпуск, и начнем продавать и внутри страны, и за границу. Рынок для них огромен. У нашей страны, Екатерина Романовна, самая завидная будущность была бы самая завидная будущность, если бы не рабство. Не так ли? От таких провокационных речей графиня Дашкова сильно напряглась. Ведь вы со мною согласны? Ах, скажите, что это так? Александр Романович вполне разделяет мое убеждение. Семен Романович, я знаю, того же мнения, невозможно, живя в Англии, иметь иную точку зрения.